Глава 5. Заводная шестеренка. Привычный запах машинного масла и железа. Этот мир всегда так пахнет. А еще здесь стоит беспрерывный грохот, который сходу бьет по ушам. Я не знаю, о чем думал механик, создавая этот мир, и что вообще он хотел создать, но здесь он превзошел самого себя. Весь этот мир был огромным механизмом. Мир, созданный из металла, сплавов и кристаллов, так же, как и существа, живущие в нем. Поверхность, на которой мы с Ульмаром стояли, тихонько тряслась. Впереди виднелась огромная шестеренка, неторопливо вращающаяся по кругу. Повсюду переплетение труб, по которым что-то протекает, из некоторых вырывается пар. Все это сложно описать словами. В тех номерах я видел немало устройств и приборов, и все вокруг напоминало мне огромный двигатель изнутри. Все эти трубы, поршни и механизмы, казалось, являлись частями какого-то механического сердца, которое жило, стучало, работало, перекачивая внутри себя то, что заменяет в этом мире кровь. Сульмар в немом удивлении с широко раскрытым ртом смотрел на происходящее. Представляю его шок увидеть что-то подобное. Я и сам долго не мог отойти, впервые попав сюда, хотя уже успел до этого немало повидать. Тем временем из прохода, видневшегося впереди, к нам выкатились навстречу несколько металлических шаров. Стражи, несущие здесь свое дежурство. «Сульмар, не дергайся и не вздумай убегать. Стой на месте!» — закричал я Сульмару, надеясь перекричать грохот работающих механизмов. Не знаю, услышал ли он меня или со страху так замер, что остался на месте и вроде бы не собирался делать глупостей. Шары, подкатившись, раскрылись, трансформируясь в механических существ. Не знаю почему, но они были похожи на ос. Маленькие приплюснутые головки, огромные темно-зеленые глаза — широкая грудь и тонкий торс, уходящий внутрь шара, вместо рук тонкие, но прочные клинки, светло-золотистый цвет и жужжание также роднили их с осами. Сразу 5 шаров. Что-то их многовато. Обычно здесь дежурили не больше 2 или 3 стражей. Желающих напасть на них среди игроков не находилось. Железяки первое время сами предпочитали нападать на нас, считая всякую органическую жизнь источником опасности. В их металлическом мире подобных нам просто не существовало. Но после пары боев и игроки, и железяки поняли, что лучше без причины не трогать друг друга. Самый большой шар темно-серого цвета раскрылся передо мной. У этого стража были даже не 2, а 4 конечности, в каждой из которых виднелось по клинку. Не теряя времени, я достал из сумки заранее приготовленный знак гостя. Пару лет назад мне его подарил хранитель нижних горизонтов. Это знак доверия, проверенного годами. Лишь пара торговцев и проводников могут похвастаться такими. Он позволяет получать защиту и гостеприимство железяк. Странное сплетение тонких разноцветных трубочек, лежащее в моей руке, сделало свое дело. Стражи опустили клинки, и начальник патруля, подкатившись поближе, осмотрел нас и произнес: «Права гостя подтверждены. Свободное перемещение разрешено. Хранитель нижних горизонтов ждет вас». Развернувшись, он уже собирался вернуться в тот коридор, откуда выкатился вместе со своими воинами, когда его догнал мой вопрос: «Что-то произошло?» Почему вы увеличили количество стражей периметра? Серая фигура, наполовину сложившаяся назад в шар, на миг замерла, будто бы размышляя над тем, стоит ли мне отвечать, и негромко проскрипела. Нападение. Кто на вас напал и когда? Я сильно удивился. Какой дурак решится нападать на железяк и нарушать перемирие? Среди осколков железяки считались одним из наиболее опасных врагов. На них почти не действовала магия, то ли благодаря металлу, из которого они сделаны, то ли такими их создал механик, творец этого мира, но заклинание хаоса почти не причиняет им вреда. Существа и оружие из карт могут быть эффективны, но сражаться только ими без заклинаний массового поражения рискнет только глупец или игрок высших ступеней, владеющий картами призыва существ высшего порядка. Левиафан или Гидра могут позволить выжить в бою против сотен механических воинов, не знающих страха смерти, но тогда бы здесь все выглядело по-другому. Следы такого боя виднелись бы повсюду. Пару поворотов назад живое существо, похожее на вас, напало на стражей периметра. По приказу хранителя охрана периметра усилена. Что стало с нападавшим? Уничтожен. Интересно, какой глупец это учинил? Обычные игроки из внутренних или центральных миров редко в одиночку странствуют по этим местам. Ну, это мы сейчас узнаем. Компас! Сияющий диск возник перед моими глазами. Как я и предполагал, на нем загорелась зеленая отметка в виде черепа как раз недалеко от нас. Что ж, посмотрим, кто это у нас там. Дернув за руку Сульмара, я направился вперед по коридору. Не пройдя и сотни шагов, я увидел лежащее на металлическом полу тело. «Стой здесь, Сульмар, я посмотрю, кто это». Подойдя ближе, в неярком свете мерцающих ламп, развешанных повсюду, я разглядел его лицо. Точнее, ее. Совсем девчонка, молодая, красивая. На лице застыло удивление, как будто она до конца не верила, что сейчас умрет. Прошла пара дней после ее смерти, а тело почти не изменилось. В стерильном воздухе заводной шестеренки, где отсутствуют бактерии и вообще любые формы органической жизни, тело может пролежать долго. Девушка лежала, прижав колени к груди, руками зажимая распоротый живот, до последнего пытаясь удержать ускользающую жизнь. Красивая. Даже смерть не смогла отнять ее красоту. Тонкие губы, бледноватое лицо, немного заостренные уши и черные, как вороново крыло, волосы. Взглянув на ее лицо, я аккуратно прикрыл ей веки. Я много видел в жизни смертей и часто сам убивал, но больше всего меня воротило от смерти детей и женщин. На войне все просто и понятно. Есть враг. Ты убиваешь его, он тебя. А тут почти еще дитя, не видавшее жизни. Сидел бы дома, папе с мамой на радость, парнишками на свидание бегала, целовалась украдкой от родителей. «Получить!» Передо мной появились ее медальон и книга. На медальоне ни одной отметки. Новичок, идущий дорогой испытаний. Теперь все понятно. Увидела стражей, испугалась, чем-то в них пальнула и попыталась убежать, да только от них здесь не побегаешь. Догнали и сполосовали своими клинками. Не повезло. Достав из сумки кусок чистой ткани, я аккуратно положил тело девушки на него. Тульмар подошел ко мне поближе и спросил: «Тебе нужна помощь?» Я молча помотал головой, разговаривать не хотелось. Завернув девушку в ткань, порылся в сумке и нашел в одном из карманов небольшую бутыль с прозрачным маслом, которым щедро полил тело. Погребальный костер ярко вспыхнул, освещая темный коридор. «Прощай, Аттами. Жаль, что я узнал твое имя, лишь забрав твой медальон. Пусть милость богов твоего народа коснется тебя и подарит радость нового рождения в родном мире. Доминует тебя игра. Пусть твоя новая жизнь будет долгой и счастливой. Идем». Я дернул за руку Сульмара, смотревшего на пламя. «А кто эта девушка?» «Новичок вроде тебя. Только у нее не оказалось проводника, который провел бы ее по мирам». «А за что ее убили?» Без браслета-переводчика Сульмар не понял разговора с начальником стражи. Объяснять не хотелось, на душе было пакостно. «Хреновый я, видимо, игрок. Столько лет в игре, матерый проводник, излазавший все осколки, а до сих пор воротит от таких вот смертей. Никак не могу привыкнуть, поэтому, наверное, за столько циклов все еще на восьмой ступени». Сглупила и заплатила по высшей ставке. Если бы не стала бросаться заклинаниями, осталась бы жива. Стражи ее не тронули бы. Постояли, погудели и уехали бы. Первыми они не нападают. Но тут попробуй удержись, когда выскакивает непонятно что из туннеля и несется к тебе. Идти пришлось долго. Нижние горизонты находятся далеко. Пришлось пару раз свериться с картой, чтобы не заплутать в этом лабиринте из коридоров, туннелей и всяких металлических хреновин, названий которых я не знал. Технические этажи были наполнены жизнью и движением. Повсюду сновали железяки, что-то крутили, смазывали. Возле огромной трубы бригада ремонтников меняла массивную муфту в 5 моих обхватов. Перекрыв вентили, механики принялись что-то заваривать, на ходу меняя насадки на руках-манипуляторах. Сульмара это настолько поразило, что он даже замер, глядя, как шустрые работяги проводят ремонт и обслуживание энергопровода. Дернув его за руку, я пошел дальше, указывая дорогу. Наконец, впереди мы снова увидели огромную вращающуюся шестерню. Почти пришли. Подойдя к ней, я остановился и подождал Сульмара. «Мы уже почти на месте. Осталось немного. Сейчас надо запрыгнуть на один из зубцов этой хреновины». Я указал на гигантскую шестеренку высотой с 5-этажный дом. Зубцы были ей под стать, пару метров длиной и 1-3 метра шириной. «Потом подождем, когда он поднимется вверх, и перепрыгнем на верхний мостик. Смотри, вон он». Я указал Сульмару на небольшой выступ, торчащий наверху. «Тут все просто. Главное, не свались вниз, в реку серебристой жидкости, протекавшую под нами. Это какой-то жидкий металл, он очень холодный. Если попадешь в него, погибнешь моментально». Сульмар, услышав это, даже немного отступил назад от края платформы, на которой мы стояли. «А может, не надо? Зачем нам туда идти? Подождем, пока зарядится компас, да и прыгнем в следующий мир». «Хм, и действительно, зачем ему туда идти? Это у меня тут торговля, а у него в этом мире дел нет, и все-таки храбрости ему не достает. Если он пасует перед таким простым переходом, как вообще собирается выживать в игре? Впрочем, мне-то что? Хорошо. Можешь никуда не забираться. Подождешь меня здесь. Компас. Сейчас 15 часов. Через 6 часов, максимум 8, я вернусь. Жди меня. Здесь безопасно. Не наделаешь глупостей, останешься жив. Все, до встречи». И, не дожидаясь, пока Сульмар начнет что-то говорить, я без разбега прыгнул на один из зубцов шестеренки, медленно поднимающийся вверх. Оглянувшись назад, увидел Сульмара, нерешительно топтавшегося на месте и явно решавшего, что ему все-таки делать – следовать за мной или оставаться на месте. Ничего, полезно побыть немного одному, когда весь риск за принятое решение на тебе, а то еще разбалую. И так ведь ношусь с ним, как с ребенком. Пусть поест, посидит в одиночестве. Дальнейший путь до резиденции хранителя не занял много времени. Еще пара спусков вниз, потом немного проехал на грузовой платформе, и вот я уже подхожу к резиденции, а заодно и к центру управления нижними горизонтами. Огромный зал, в центре которого высился кристалл, к нему со всех сторон тянулись похожие на нити паутины то ли кабели, то ли тонкие прозрачные трубки. Там что-то перетекало. Сами они время от времени светились, и по ним пробегали искры, похожие на электрические разряды. Возле резиденции я увидел несколько десятков стражей, окружавших ее. Даже удивительно, что их так много собралось. Зачем они здесь нужны в таком количестве? Подойдя ближе к странной конструкции, показал подкатившему ко мне стражу знак гостя. Страж долго его изучал, прежде чем пропустить меня. Стена, оказавшаяся монолитной снаружи, исчезла, стоило мне подойти. Внутри я увидел хранителя нижних горизонтов, занимавшего почти все здание целиком. Он был похож на паука, замершего посреди огромной паутины. Множество тонких металлических нитей проходило сквозь его тело, покрытое сотнями глаз линз, позволявших ему видеть все, что происходило вокруг. На гранях кристалла беспрерывным потоком сменялись изображения, какие-то картинки, схемы, просто разноцветные вспышки, и всю эту информацию обрабатывало это странное создание, висевшее в центре паутины. Подобно кукольнику, посредством нитей, исходящих из его тела, он управлял всем, что происходило на нижних этажах механического мира. Сотни манипуляторов, похожих на лапы паука, торчали из него. Они выхватывали из хаоса сплетений какие-то кабели и разъемы, одни вставляли в тело, а другие доставали. Это выглядело жутковато и одновременно завораживающе. Войдя внутрь, я ждал, когда на меня обратят внимание и захотят говорить. Обычно это занимало долгое время, но в этот раз механоид решил не затягивать с приветствием. Ко мне одновременно повернулись с десяток глаз, передо мной замелькали вспышки и цвета, и раздалось какое-то гудение, которое мой браслет начал переводить. «Ты пришел вовремя, разрушитель. У меня как раз есть работа для тебя». «Что за работа?» – удивленно спросил я. «Все мои предыдущие встречи с хранителем проходили быстро и просто. Я выкладывал товар, он оценивал качество, иногда задавал уточняющие вопросы, после чего расплачивался, и я покидал этот мир». Много времени это не отнимало. Пытаясь выразить мою готовность сотрудничать, я осторожно спросил, чем могу помочь. Хранитель, приблизив ко мне еще пару глаз, быстро произнес: «У меня недостаточно информации для принятия решения. Мне нужно, чтобы ты ответил на мои вопросы. За это я готов тебе заплатить». «Хорошо, я согласен ответить на твои вопросы, хранитель, если, конечно, смогу». «Сначала посмотри на это, после мы будем говорить». Он постучал по одной из граней кристалла, привлекая мое внимание. И я увидел там изображение, воспроизводимое с нормальной для моих глаз скоростью. Трое странных существ, затянутых в тонкие металлические костюмы с серебристым отливом, обтягивавшие их тела как кожа. Сначала я подумал, что это игроки, потому что все трое принадлежали к разным расам. Но потом я увидел знак рыцарей порядка, хранителей равновесия во Вселенной, как они себя называли. Первый был похож на Аспараи, человека-медведя, здоровенный трехметровый гигант, единственный из троих, на ком имелась дополнительная броня, защищавшая корпус и руки. На плече он держал странное оружие, похожее на двуручный меч, хотя в этом я не был уверен. Слишком уж у него длинная рукоятка для меча, да и на лезвии не видно заточки. Вторым являлся человекоподобный, серая кожа, большие глаза на грушевидной голове, четыре пальца на руке. Если бы не рост, я принял бы его за родственника Юмари. Третьим, точнее, третьей была женщина. Ярко-розовая кожа, белые волосы до плеч. Костюм выгодно подчеркивал ее фигуру. Задница, грудь, все как я люблю. Жаль, все портило лицо, слишком выступающие скулы, а из-под губ торчат клыки. Раскосые желтые глаза окончательно отбивали желание познакомиться с этой особой поближе. Женщина стояла в центре группы и что-то страстно говорила. Я прислушался. 3 миллиона. Думайте в эти цифры, хранитель. 3 миллиона разумных погибло за один единственный день. И все это благодаря инферитовой пыли. Без нее хаоситы не смогли бы создать заряд такой мощи. Гафневые стержни и разгонный блок эти негодяи могли достать в десятках миров, но инферитовую пыль могли получить только здесь. Только в вашем мире выращивают кристаллы инферита. И только вы знаете способ измельчения без взрыва при нарушении их структуры. И я еще раз прошу тебя, хранитель, ты должен, нет, ты обязан прекратить всякую торговлю со служителями хаоса, ввести запрет на продажу подобных материалов игрокам, как это и делают все сообщества разумных существ, осознающих ответственность за поддержание жизни и гармонии во Вселенной. Женщина достала проектор и что-то на нем нажала. Появилась картинка. Незнакомый мне город стеклянных шпилей и башен, между ними перекинуты тонкие трубы прозрачных туннелей, по которым проносятся похожие на капли ртути незнакомые машины. Все тихо и спокойно. Потом в центре города я увидел мощнейшую вспышку, как будто там появилась маленькая сверхновая звезда. С невероятной скоростью покатился огненный вал. При соприкосновении с ним башни буквально испарялись в море тепловой энергии, растекающемся все шире и испепеляющим материю вокруг. Какие-то похожие на стрекоз летательные аппараты попытались спастись от взрыва, но, вспыхнув, упали на землю. Потом картинка исчезла. Я был впечатлен. Действие оружия класса А я видел впервые. Раньше мне такие взрывы видеть не доводилось. Меня била нервная дрожь. Эти существа прибыли в наш мир 10 малых оборотов назад на небольшом звездном корабле и добились встречи с хранителем верхних горизонтов и внешних границ. Они показали ему это. Я хочу знать, что ты думаешь по поводу ее слов. Это правда, что вы используете то, что мы продаем вам, для того, чтобы отнимать жизни и разрушать целые? Прежде чем ответить, хранитель, я хочу спросить, не назвал ли страж место, где произошла эта трагедия? Да, она сообщила мне название этого мира. синий сектор созвездия Акантар, планетная система Гур-Киокта. Призвав книгу, я открыл большой атлас миров и набрал название мира. Странно. В игре среди доступных для посещения миров я его не нашел. Эта планета ни разу не принимала участие в игре хаоса. Мне пришлось немного подумать, прежде чем дать ответ. Этот мир недоступен для игроков-хранитель. Рыцари гармонии часто обвиняют нас, игроков, во множестве смертей и разрушений, и зачастую их обвинения справедливы. Мы действительно несем смерть, подчас уничтожая обитателей целых миров. Но в этот раз мне кажется, что игроки здесь ни при чем. Этот мир вне пределов доступных для нас. С помощью компаса в этот мир мы попасть не можем. Я знаю, что существуют способы в игре, позволяющие пусть ненадолго, но покинуть игровое поле и по тайным тропам попасть в другие миры. Однако для этого нужна помощь извне. Кто-то, кто откроет для тебя тропу, заплатит хозяину путей и перекрестков. Все это слишком сложно. Даже сделать бомбу или что там взорвалось в этом городе, это тоже непросто. Среди игроков есть очень немного тех, кто мог смастерить подобное. У кого нашлись бы ученые, инженеры, мастера, и кто там еще нужен, чтобы собрать заряд такой мощи? А помимо людей требуется найти еще и материалы. Стержни там эти, блок разгонный. И это наверняка не все, еще куча других вещей. Не знаю, хранитель. Но не верю я во все это. Чтобы кто-то из высокоранговых игроков вдруг ни с того ни с сего решил взорвать этот город, каким-то образом договорился с кем-то, кто открыл для него тайный путь, пробрался по тропе, соорудил сложнейшую бомбу. Все это слишком сложно и трудно, но допустимо, если кто-то заплатил за все. Потому что просто так наши высокоранговые ублюдки вряд ли бы стали браться за это. Мне кажется, все значительно проще. Инферитовую пыль, которую мы покупаем здесь, потом перепродают в высокоразвитые техномиры. Там она могла вполне легально попасть не в те руки каким-нибудь террористам, революционерам или просто спятившему маньяку. А он легко мог найти все нужное, чтобы уничтожить тот город, а потом всю вину свалить на игроков. Хранитель долго молчал, размышляя над моим ответом. Возможно, он советовался с теми, кто кроме него управлял этим миром. «Они просят прекратить торговлю с игроками». Я безразлично пожал плечами. «Это вам решать, но я бы этого делать не стал». «Почему?» «Потому что после этого ваш мир окажется под угрозой. Когда хаос попросил вашего Творца, великого механика, о помощи в создании атрибутов всех тех вещей, которые позволяют существовать в игре, книги, компас, активаторы и прочего, механик в награду за проделанную работу попросил не трогать его созданий. Повелитель игры не мог ввести абсолютный запрет на убийство механоидов и других созданий вашего Творца. Любой запрет – это граница, порядок, определенность. Все то, что противно самой природе хаоса. И на это смеющийся господин пойти не мог. Он поступил по-другому. При убийстве любых созданий механика игроки не получают эмбиент и дайны, что делает бессмысленным нападение на вас. Затрачивать ресурсы, зелья и заклинания, рисковать жизнью и при этом не получать ничего? Таких глупцов среди нас нет. Все, что есть ценного в вашем мире, мы и так получаем благодаря торговле. Инферитовую пыль, слитки и сплавы металлов, еще какие-то механизмы. К тому же вы помогаете нам со взломом трофейных активаторов. В общем, сейчас нет ничего такого, ради чего стоит вас атаковать. Но если торговля прекратится, цены на инферит и редкие сплавы взлетят до небес. Спрос на эти материалы высок, и чем он выше, тем больший интерес вызовет ваш мир у полководцев и владык. Они вполне могут решить, что вторжение в ваш мир стоит тех усилий, что они потратят на его проведение. И хоть имбиента и дайнов они не получат, но то, что захватит, оправдает их усилия. Не стоит недооценивать наших воинов, игрок. Те, кто так считали, расплатились жизнями за свои ошибки. А вам не стоит недооценивать игроков высших рангов. В этом мире они, насколько мне известно, ни разу не появлялись. Вы не видели, что они могут сделать, а я видел. Целые континенты, превращенные в пустыни, города, леса, народы, обращенные в прах и пепел. Хранитель, ты хоть на миг представь, что станет с вашим миром, если здесь пройдут масштабные сражения? Если игроки используют здесь оружие, сравнимое по мощи с тем, что уничтожило тот город. Разве этого ты хочешь? Ведь рыцари не обещали тебе защиту от нас. Этих троих слишком мало, чтобы защитить твой мир от хаоса. Наоборот, узнав о том, что они здесь, слишком многие придут сюда, чтобы забрать их жизни. Вот и подумай, хранитель, что для тебя важнее, угроза чужим мирам или защита собственного дома? Хранитель долго молчал. Я буду думать над твоими словами, игрок. А теперь я хочу знать, что тебя привело в наш мир. Как обычно, торговля, и не более того. С этими словами я открыл сумку и начал выкладывать товары, предназначенные для обмена. Машинное масло, слитки металлов, полученные мной на свалке, и найденные у ящера незнакомые зеленые кристаллы. Все это хранитель обследовал с помощью своих лап-манипуляторов. Из банки были взяты несколько капель масла на пробу, слитки металла также тщательно изучены. Кристаллы он отодвинул обратно ко мне, они явно не заинтересовали хранителя. Я с сожалением убрал их в сумку. Жаль, а я надеялся, что это что-то ценное. Наконец хранитель закончил манипуляции с моим товаром. «Что ты хочешь за это?» Он обвел механической лапой оставшиеся на выступе товары. «Я хочу, чтобы ты взломал вот эти активаторы». С этими словами я выложил жезлы погибших игроков, найденные в муравейнике. «Я хочу извлечь карты, которые остались внутри после гибели игроков». Механоиды заводной железяки были одними из тех, кто мог манипулировать вещами игроков, разумеется, потому что и их, и эти вещи создавал единый творец. Они могли на время активировать жезл, позволяя достать карты. Карты зависали в таких жезлах в промежуточном состоянии. Они не могли вернуться назад в книгу. При этом жезл не мог никто использовать, кроме погибшего хозяина. В общем, сплошные неудобства. Единственным, кто еще мог их оживить, были тени, странные существа, живущие на площади игроков. Они извлекали из жезлов карты, но плату брали за это немалую. Десяток рабов, желательно помоложе, за каждую. А что там внутри, лишь хаос знает. Ладно еще, если ты игрока сразил сам и по своей шкуре знаешь о том, что против тебя использовалось. А если он достался через третьи руки, заплатил 5000, а внутри всякий мусор, никому не нужный. И с этим еще можно было мириться, если бы не плата, которую брали эти существа за свою помощь. Мне довелось видеть, как они поглощают пленников. От них оставались только косточки, обтянутые кожей. Лишь единожды это увидев, я дал клятву, что никогда не пойду на такое. У механоидов со взломом дела обстоят лучше, чем у теней. Хотя, как посмотреть, они могут активировать жезлы, но велик риск, что при активации жезл самоуничтожится вместе с картами. Вероятность такого исхода примерно 30%. В общем, либо повезет, либо нет. И опять же, за попытку активации надо заплатить. Вот многие и предпочитают не рисковать ценными картами, а платить теням рабами. Благо, этот товар не слишком дорог, и на площади его хватает. Хранитель, подхватив активаторы у меня из рук, долго изучал их глазами-линзами. Один из жезлов он даже поместил внутрь себя. «Мы можем попробовать их взломать, если ты готов пойти на риск, но для этого нужно время». «Сколько времени? И как велик риск того, что при активации они сгорят?» «Приблизительно 2 больших оборота, если ты готов ждать. Это уменьшит риск на треть». 2 больших оборота – это долго. Почти 3 цикла в нашем времени игроков. Очень долго. И это еще одна из причин, почему игроки не всегда обращаются к механоидам. Но я могу подождать. Спешить мне некуда. Я согласен подождать. Этого хватит, я указал на товары, оставшиеся на выступе. «Да, этого достаточно. Я передам активаторы в мастерские». «Тогда я ухожу. Возле точки перехода меня ждет неопытный спутник. Не хочу, чтобы он попал в беду». «Подожди. Возьми это в качестве награды за то, что помог мне принять решение». Откуда-то из-за спины хранителя вынырнули лапки-манипуляторы и протянули мне 2 тонкостенные колбы, наполненные зеленоватой пылью инферита. Они лучше всяких слов сказали о решении хранителя. «Тебя проводят по новому техническому коридору. Его как раз недавно открыли после долгого ремонта». «Спасибо, хранитель». Убрав его подарок в сумку, я поспешил покинуть резиденцию. Возле выхода меня ждал маленький механоид, похожий на футбольный мяч. Как только я вышел, он резво покатился вперед, показывая дорогу. Я едва поспевал за ним. Конструкции вокруг меня были незнакомыми, и я на всякий случай призвал жезл, поглядывая на экран компаса. В тех местах, где игроки почти не появляются, могут ждать разные сюрпризы, как хорошие, так и плохие. Мы шли довольно долго, когда компас озарила вспышка, привлекая внимание. Почти на краю экрана я увидел незнакомый мне символ. Это еще что такое? С трудом сдерживая нетерпение, свернул на повороте и пошел в направлении странной отметки. 10 шагов, и я приблизился к небольшому бассейну, через который перекинут сильно разрушенный мостик. На экране компаса появилась отметка — облачко тумана, закрученное в форме спирали. Крытый переход. Редкая находка. На компасе они отображаются лишь когда подойдешь вплотную. Найти их было очень сложно — у каждого перехода свои особенности. Один, например, можно увидеть, лишь оказавшись в определенное время рядом с ним. В тот раз это было полнолуние. Другой мог найти только игрок, находящийся в строго определенном месте, на вершине скалы, глядя на восток. Так всегда нырнешь в озеро и, ненароком взглянув из-под воды на берег, увидишь точку скрытого перехода. В общем, с каждым таким переходом свои заморочки в игре. В сотнях миров разбросаны подсказки с указаниями, как найти эти тайные врата. И теперь я, сам того не желая, случайно наткнулся на такой переход. Находка, конечно, удивительная, но что мне теперь делать? Один раз я уже сунулся туда, обнаружив подобный на осколке пляж. И что было потом, я слишком хорошо помнил. Оказался в одних трусах, в занесенном снегом лесу, без теплого снаряжения, без сумки с припасами, оставшейся вместе с другими вещами на осколке. И сбежать оттуда было очень сложно. Компас почти трое суток накапливал энергию для возврата. Если бы не те исследователи, я бы там точно околел. И ни выносливость, ни зелье мне бы не помогли. И самое главное, не было там ничего ценного, ради чего стоило рисковать. Сугробы, елки, да холодина невыносимая. Но сейчас все было по-другому. Сумка у меня с собой, теплое снаряжение есть. Если опять в какой-нибудь тундре окажусь, ничего со мной не случится. А вот пройти мимо скрытого перехода, не узнав, что там, я же себе этого никогда не прощу. Решено. Быстро гляну, что там, и назад. Компас. Переход.